Сонет 85. Взгрустнув, молчит моя задумчивая муза. Ввиду всех тех похвал, стесняющего груза и громких фраз, каких наслушался я в круг из уст певцов, тебя хвалящих, милый друг. Я мыслю хорошо, пока другие пишут, и как дьячок аминь кричу на весь народ в ответ на каждый гимн, в котором звуки дышат, а содержание в нас так мудростью и бьет. И, слыша похвалы, о, правда, я взываю, и к похвалам тем лишь немного прибавляю, но если мой язык и мало говорит, то мысленно любовь у ног твоих лежит. Так уважай других за их слова благие, меня же, милый друг, за помыслы немые.